Придется быть осторожнее. Хочу дожить до этого момента и увидеть все своими глазами. Наварро повернулся и выглянул в окошко, которое выходило на реку. Кажется, будет нелегко добраться туда. Конечно, нелегко. Поместье Брауна называют обычно колонией Вальднера или колонией 555. Оно охраняется лучше, чем президентский дворец. Охранники — настоящие убийцы. К югу, по направлению к Парагва, с президентом которого дружит Браун, и к северу от поместья простираются непроходимые джунгли. С востока река и многочисленные немецкие поселения, где живет немало бывших солдат и офицеров СС. Там же развилка дорог на Асунсьон и Беллу-Висту. В этих местах не найдешь ни одного речного лоцмана-бразильца по происхождению. Здесь все лоцманы — немцы с Эльбы. Из того, что вы нам сейчас рассказали, вытекает вопрос. Как мы туда попадем? Я думал об этом. Выбор невелик. В том направлении ведет дорога, по которой ходят грузовики с продовольствием, но она слишком длинна и опасна. Да к тому же проходит через пропускной пункт с вооруженной охраной. С обеих сторон дороги забор, на котором натянута проволока под током. Кроме того, в 10 милях от колонии есть посадочная площадка примерно в 15 милях от границы с Парагваем. От нее тоже идет дорога к огороженной территории колонии 555. Площадка усиленно охраняется. Есть и третий путь — со стороны реки. Вдоль правого берега Параны нет заборов под током. Во всяком случае, когда я был там, в последний раз их не было. Подождем 2 часа и двинемся. — Как насчет оружия? — спросил Наварро. — Разбирайте. Гамильтон достал рюкзак и извлек из него 3 люгера с глушителями, 3 запасных магазина к ним и 3 охотничьих ножа в ножнах. А пока можете поспать, если хотите. Я посторожу. Вертолет, оснащенный поплавками для посадки на воду, тихонько дрейфовал вдоль правого берега Параны, стараясь держаться в тени растущих у воды деревьев так, чтобы обшивка не блестела под лунным светом. К сожалению, ночь была совершенно безоблачной. Наконец отворилась боковая дверца, из нее появилась фигура человека, который встал на поплавок и отдал якорь. Потом в дверном проеме возникла 2-я фигура, державшая объемистый пакет. Через 30 секунд на воду была спущена резиновая лодка. Из вертолета показался 3-й человек. Он принес подвесной мотор и небольшие аккумуляторы. 2 спустились в лодку, приняли у 3-го мотор, который тут же установили на корме. Потом осторожно опустили аккумуляторы на небольшой дощатый настил на дне реки и соединили их с мотором. Вскоре они запустили двигатель. Он заработал почти бесшумно, и юго-восточный ветер, преобладавший в этих краях, отнес звук вверх по течению. Мужчины отвязали носовой фалень, и лодка двинулась вдоль берега под нависшими кронами деревьев вниз по реке. Все 3 ее пассажиров тревожно всматривались вперед и прислушивались. Через 100 ярдов река сворачивала вправо. Гамильтон выключил двигатель, близнецы спустили на воду весла, и очень скоро лодка миновала поворот. В 200 ярдах впереди показался причал, выдававшийся в реку футов на 20. У причала белел домик охраны, света окна которого было достаточно, чтобы разглядеть потрескавшиеся доски настила и 2 мужчин с винтовками, удобно устроившихся на стульях с гнутыми спинками. Оба курили и периодически прикладывались к бутылке. Пару минут спустя из домика вышли два человека, при виде которых охранники встали. После короткого разговора последняя пара вернулась в дом, а часовые снова устроились на стульях, не забывая время от времени смачивать горло.